предводитель людей остановился в самом центре зала совещаний, как его давно окрестил Флор, с недоверием осмотрелся по сторонам и сердито поморщился. «Почему они не испугались? Так это и так понятно», – пожал плечами один из колдунов. «После сегодняшней работы у них полностью нивелировалось чувство самосохранения. Вот они и дрыхнут ослабевшие. Ну не скажи», – тут же заспорил его коллега. «Все они сидят в идеальных позах, корни подобраны, глазки вылуплены, сферы зеленые и пушистые, и вообще, у меня такое впечатление, что это они нас сейчас обследовать будут. Не смеши». Предводитель обернулся к женщине. «Элия, и где же твой шустрый братишка?» Та повернулась в темноту прохода. «Лисенок, ты чего отстал?» Несколько зажато на яркий свет вышел худенький мальчишка, лет 10 с пронзительным, совсем не детским взглядом. При его виде по шеренгам сидящих баларов прошла вполне заметная волна странной реакции, на которую сразу обратил внимание третий колдун. «Чего это они так? Неужели тебя знают? Это у нас взаимно?» — буркнул мальчишка и тут же насупился. «И зря вы мне не верите». «Ладно, верим, верим», — потрепал ребенку вихры предводитель людей, «но давай показывай скорей, кто именно из них привязывался». «Прямо здесь, конечно, вон те двое, над входом. Но как же ты их различаешь? Как и всех своих товарищей на улице, запросто. А чего ты от них пятишься? Теперь они за меня возьмутся». Повисшую паузу нарушила женщина. «Да их никак боишься, лисенок, да не боюсь я их», словно взрослый вздохнул мальчик. «Просто теперь они меня к себе вообще не подпустят, а то и придавят где-нибудь в темном углу. Теперь они сомневаться в моей слежке не станут». Затем он перешел на гневную скороговорку. «Да и вообще, сколько можно вам повторять одно и то же, они умные, и намного даже умнее, чем мы с вами. Они следят за каждым вашим шагом и знают обо всем в городе. И потом они выводят друг друга из комы своей магией, поэтому я уверен, что и среди них есть эльметоланы, и если они захотят, то легко справиться с кем угодно». Такого словоизвержения никто не ожидал, но реакция среди людей оказалась вполне предсказуемая, они рассмеялись. И те, что с факелами, и те, что с оружием. Некоторые и сомнения высказали вслух по этому поводу в шутливой форме, а самый здоровенный мужчина, похохатывая, потянулся своей массивной алебардой к ближайшей зеленой сфере. «Ха-ха, умные, говоришь, а щекотки они боятся?» В следующее мгновение со стороны входа раздался щелчок, и в руках здоровяка остался лишь короткий обрубок. Во враз наступившей тишине верхняя часть алебарды скользнула по плитам пола и с неприятным скрежетом залетела под лежащий кусок мраморной колонны. Предводитель людей тут же закрыл женщину своей грудью, а та притянула младшего брата себе под локоть. Все остальные тоже присели и замерли в ожидании, а один из пары узнанных лисенком баларов неожиданно заговорил самым нормальным человеческим голосом. «Вот смотрим мы на вас, и диву даемся. Честное слово, взрослые люди, а соображения и ума меньше, чем у десятилетнего мальчика, вернее, 10 с половиной. Прошу, лис, прощения за ошибку. Кажется, такое точное знание возраста ребенка произвело на присутствующих гораздо большое впечатление, чем сам факт неожиданно заговорившего балара. Женщина, собрав на себе взгляды, только и выдавила из себя шепотом: «Точно, 10 с половиной». Другой балар из парочки тоже качнулся, меняя положение. «А как вы сюда вломились? Без приглашения, толпой, с оружием, с открытым огнем. Стыдно. Или все противопожарные правила не для вас писаны? Гляньте кругом. Если эта рухлядь вспыхнет», — укоризненный говор Карага подействовал на людей еще более ошеломляюще. Поэтому Спин не сдержался от ехидного бульканья, но после него сразу перешел на свой командирский непререкаемый тон. «Господин Рамсис, пора перейти к действиям. Прикажи твоим людям погасить факелы немедленно, иначе дракон из более высоких уровней напротив заподозрит здесь пожар, и поднимется ненужная шумиха, а здесь вполне хватит и магического освещения». Предводитель людей покивал своим помощникам с факелами, и провалы окон вновь зачернели вечерним сумраком. Вопрос тоже был задан: «Откуда ты знаешь мое имя?» «Ха, как будто имя нового старшины не звучит в каждом закоулке этого квартала ежечасно. Мало того, мы прекрасно знаем всех здесь присутствующих, поэтому и пошли на контакт сразу. Не стали откладывать на завтра, а вернее на послезавтра, как мы запланировали. Знаем, что вы все до единого принадлежите к отряду поиска, и вот уже полгода практически готовитесь к побегу из рабства». «Замолчи», — непроизвольно озираясь, воскликнул старшина, на что Спин наивно удивился. Почему? Разве среди вас есть незнайки или предатели? Нет, все люди в деле и проверены. Это мы знаем. С нашей стороны тоже нет, да и не может быть предателей по самой сути. Так что, да нет, я не об этом, Рамсис наморщил лоб от досады. Просто ведь могут нас подслушать драконы Эльмитоланы. Вот сейчас мы вас обрадуем больше всего. С этого момента мы беремся вас предупреждать о подсматривании круглосуточно. Потому что все балары легко видят отделенное сознание любого колдуна. Один из людей Эльмитоланов шагнул к предводителю и прошептал. Такого не может быть. Это ловушка. У нас просто хотят вытянуть сведения. Слышь ты, спец по магии, вмешался в разговор прекрасно все услышавший Карак. Да вы до сих пор со своей наивной конспирацией не попались на глаза следящим только благодаря чуду и нашей постоянной подстраховке. Всякие мудреные словечки придумываете, жесты тайные, полог тишины пытаетесь ставить, ха. А вот вчера утром ты лично, вдвоем со старшиной встретили посланника из четверки желудка и так увлеклись разговором, что самих себя не помнили. Хорошо, что наш боец над вами висел, подстраховывал, увидал фиолетовый комок сознания, летящий к вам, да и сбросил вниз кусок бревна. Помните, как вы забегали и возмущаться начали? Но самое главное, перестали выбалтывать собственные тайны. Если бы следящие услышали о такой длинной штучке с 30, хватит. Резко перебил его предводитель людей и развел руками. В данном случае возражать и сомневаться, смерти подобно. Ваши аргументы нас убедили. Поэтому давайте, раз уж мы вас так поздно и без спроса побеспокоили, выясним наши отношения. Давайте, просто согласился Спин. Только вот здесь не слишком удобно в плане безопасности. Просматриваем подходы мы полностью, но вот чисто визуально любой колдун может нас послушать с помощью своих способностей хотя бы с противоположного окна на той стороне улицы. Женщина испуганно обернулась назад. Хотя и там наших шариков расставлено должное количество, но при такой интенсификации незарегистрированного противника, лучше перебдить, чем проигнорировать спонтанный выпад. Рамсис поднял упавшую вниз челюсть, непроизвольно сглотнул и только потом спросил. «Слушай, уважаемый, а где ты так научился такими словечками бравировать? Прежде чем отправиться в Альтурские горы, нас такие спецы натаскивали». Многозначительно не договорил Спин. «Так значит, об этом тоже поговорим, прошу сюда. Только не все, вас пятеро, да мальчика можете взять. Он и так о нас все знает, остальные не поместимся просто». После этих слов несколько корней потянули скрытый под самым потолком рычаг, и казалось бы цельная стена ощерилась темным провалом. Внутри оказалась небольшая, хорошо устроенная комнатка с несколькими висящими под потолком окороками и массой других развешанных вдоль стен кошелок с засушенными фруктами и подвяленными овощами. За предводителем и его женой вовнутрь вошло два Эльмитолана, мальчик и самый пожилой из мужчин. Усевшись за маленьким столом, они в ожидании уставились на зависших возле торцов баларов, как бы отдавая им инициативу предстоящих переговоров. Спин возражать не стал. «Давайте сразу перейдем к делу и кратко расскажем о наших успехах, потому что о ваших мы знаем все». Так уж и все, не выдержал такого издевательства над его невероятно тайной организацией Рамсис. «Да что там знать», — возмутился Карак со скрипом. «Год назад ты работал мясником, торговал, вел добропорядочный образ жизни. Потом на твою голову свалился очень странный дракон, который спас твою невесту и задал тебе такую кучу не менее странных вопросов, что ты лишился сна и покоя. Мало того, тот самый дракон дал тебе задание разыскать определенную женщину и передать весточку от сына. Громогласно и с размахом поженившись на Эли, ты предпринял интенсивные поиски, в результате которых совершенно для всех неожиданно вышел в столице на группу людей, ведущих подпольную борьбу против рабства. В этом тебе несказанно повезло по той причине, что та самая женщина как раз и участвовала очень интенсивно в движении. Тебе дали ответ для дракона, но он больше на контакт не выходил, хотя вы его разыскали и пытались за ним присматривать. Полгода назад ты, после соответствующих поучений, начал создавать организацию уже здесь, в девятке. Для этого твоя группа очень грамотно, используя помощь бывшего участкового, а теперь квартального стража Равешина, провела тебя на должность старшины улицы, затем и всего квартала. Потом ты поменял и всех стражей на своих людей. На данный момент у вас в организации 150 боевых единиц, надежная связь с еще несколькими подобными группами, как в желудке, так и в столице, и вы находитесь за полшага от. Повисла мастерски сделанная пауза, полного провала. Насколько мы знаем, Драконы никого даже не казнят, а просто отправят вас всех на каторжные работы. Как провала, губы у женщины обескровили и дрожали, но Карак ее жалеть не собирался. А беременным вообще рекомендуется немедленно съехать к дальним родственникам и пересидеть полгодика, не высовывая даже носа. По поводу неприятности имеем жестко прослушанный разговор между следящими. Они имеют указание начать через неделю тотальное прослушивание именно вашей улицы. Этого не может быть, твердо ответил Рамсис, хотя про себя с облегчением подумал. Кажется, про липкий предмет в тряпке они ничего не пронюхали. Вы просто физически не могли оказаться наверху. Или растения и колдовать научились. Там, Спин указал корешком прямо у себя над сферой, мы побывать не можем. Но вот там, корешок наклонился в сторону невидимых гор, запросто. Именно в ущелье мы и прослушали большое совещание следящих, совмещенное с охотой. Пожилой мужчина сразу напрягся. Я не ослышался. Вы имеете прямой выход в горы? Да. И об этом я хотел рассказать в графе наших успехов. Все взрослые люди за столом еле сдержались, чтобы не засыпать Баларов массой вопросов, и только хмыканье мальчика их сдержало. Тот с хитрой улыбкой посматривал на свою сестру и Шурина, а в его взгляде читалось столько торжества и детской гордости за свои способности разведчика, что все только с некоторым усилием закрыли рты, и лидер Баларов не упустил возможности сиронизировать. Спасибо за возможность высказаться. Возвращаясь к следящим, подозрения у них возникли после подведения итогов года на прошлой неделе. Ваш квартал и вся центральная улица оказались с самым низким уровнем преступности и нарушений. Вдобавок и работники ваши на полях стали трудиться намного продуктивнее. Как же так? А вот так, если занялся опасным делом свержения существующего строя, соблюдай первое правило конспирации. Живи, как и прежде. Да мы хотели как лучше. Вполне естественное желание. И смотрящие им заинтересовались. Так и спросили, чего это они там задумали. Обязательно надо каждое их слово прощупать. Ужас. Теперь у женщины щеки горели, словно натертые наждачным камнем. И муж постарался успокоить ее поглаживанием по руке и словами. Не переживай, тут мы не продумали, но наверняка выход есть. Конечно, но для начала вы просто обязаны знать, кто мы и чем располагаем. И Карак начал рассказывать. Год назад мы здесь оказались в совершенно безвыходной ситуации. Без сознания, нашего товарища, знаний местности, условий здешней жизни и с малым запасом оружия. Люди одновременно вспомнили про перебитое древко тяжелой алебарды и поежились от предположений про большой запас. Но нам повезло. Мы быстро освоились, нашли бесценного помощника и знатока наших собратьев. Наиважнейшим оказалось и наше умение пробуждать у других одичавших Баларов сознание. Вначале было очень трудно из-за катастрофической нехватки времени. Все силы уходили на подготовку и обучение молодняка. Но уже через полгода лучшие из них сами стали учителями. К тому времени мы практически осчастливили всех летающих обитателей второго уровня девятки. Но вот беда, наши братья после воздействия жезлов прорабов вновь возвращались в дикость. И если бы только это, драконы очень обеспокоились тем, что собрать колонну с одной улицы стало практически невозможно. Им приходилось собирать с двух, а то и трех улиц всех Баларов, которые еще не умели привязываться корнями. Помните, как 4 месяца назад квартальные старшины получили нагоняя и взбучку за плохой уход за летающими растениями? Ох, вы потом и старались. Мы просто плакали от умиления, когда вы каждому спящему нашему собрату под самую сферу пытались затолкать почти совсем свежие овощи и сладкие фрукты. Да, было дело, протянул старшина с пониманием. Но потом мы нашли прекрасный выход. Экспериментируя, мы получили подтверждение, что наложение наших корней и нашего местного помощника одновременно возвращает сознание Балару даже после полных суток тяжелого и бездумного труда у прорабов. Это был прорыв. На работы повалили все подряд, кроме нас, конечно. Хотя потом и приходилось всю ночь облетать пострадавшую улицу, но драконы сразу успокоились и забыли о странностях. А 2 месяца назад наши кропотливые обязанности взвалили на свои сферы наши самые первые воспитанники. Оказалось, что к ним тоже передались наши чудесные возможности исцеления. Вот почему мы последнее время провели так интенсивно и полезно в разведывательном плане. Ну и естественно, до конца проработали 2 системы свободного вылета в большой мир не только желудка, но и соседних долин. Но как вы это делаете? Не выдержал один из эльмитоланов. На что Карак тыкнул корешком в сторону мальчонки. А вот, пусть господин Лис поделится своими наблюдениями на эту тему. Мне докладывали, что он буквально ел глазами наши незаконные действия. «Значит, мне не показалось», — радостно воскликнул мальчик. «Я ведь давно заметил, что наши местные шарики не слишком толкутся в самой близости возле ворот, а зависают как бы чуть сзади. И как только комплект набран, сами пристраиваются в хвосте тех растений, которых взяли на переноску грузов. Но ведь люди к ним и не подходили, а полоски стали, то есть браслеты, белеют. Никак не мог понять, откуда они берутся. Нам надо было сказать», — пожурила его сестра и дождалась очевидного. «Вы бы мне поверили?» «Энда, все верно», — громко булькнув, продолжил Карак. «А потом нам следовало только для виду подхватить любой груз и лети, хоть в саму столицу. Бесподобно». Пожилой мужчина запрыгал на месте от возбуждения. «Тем более, что мы никогда в своей жизни не прятали браслеты, а драконам они вообще словно мусор, сколько ни попроси, столько и сбросит. Но как же наши свистки, разве они не вводят вас в подчинение?» «Нет, как мы выяснили, они действуют только на диких, которые не имеют ярко выраженного сознания. Ну а второй способ, им можно, например, и мне воспользоваться?» «Вряд ли», — опять взял слово Спин. «А вот интересно, ваши эльмитоланы могут задерживать воздух для дыхания вокруг себя на полчаса?» «Трудно сказать», — засомневался один. Но его коллега тут же воскликнул. «Могу. Пробовал пару раз. С трудом, но получается. А если еще и специально потренироваться, то у любого из нас должно получиться. Но для чего так долго?» — стал уточнять Рамсис. «Да потому что мы добираемся в горы по огромным трубам и каналам, по которым вода поступает в город. Мало того, что это очень неблизкий путь, так еще и плотная жидкость под давлением движется навстречу, поэтому лучше всего туда продираться после полуночи, чуть ближе к рассвету, когда забор воды магическими насосами прекращен почти полностью. Вот именно тогда и получается полчаса. Днем все полтора наберется. Колдун, умеющий создавать вокруг себя воздушную подушку на долгое время, не смог удержаться от вопроса. Но вы-то как под водой так долго находитесь?» Карак насмешливо повернул в его сторону глаза на своих жгутиках. «Да точно так же, как и летаем», — объяснил. «Да уж». Общий смешок немного разрядил официальность собрания. «Теперь нам желательно опробовать две вещи», — продолжил разведчик. «Мы доставим в горы троих колдунов и попробуем создать специальные коконы невесомости их руками. Потому что это очень важно — быть готовыми к моменту прилета нашего товарища». Несколько вопросов прозвучали одновременно. «А он прилетит? Когда? Кто он?» Скрип Баларов словно выдавал их тяжкие сомнения и переживания. «Кто он? Не так сейчас важно. Главное, чтобы прилетел». Спин нервно хлестнул себя корешками несколько раз по ободу, потом спохватился и вернулся в тему. «Теперь нам надо обсудить все условные жесты и сигналы. И когда следящие начнут вести за улицей тотальный досмотр, все должно выглядеть, словно в лучшем театре. Естественно и без единого ошибочного слова. Ты и театр видел?» — не сдержала своего удивленного восклицания Илья. «Увы, пока не довелось, но как вернусь, обязательно подамся в плоду и побываю. Да и друг нам обещал доставить такое удовольствие». Все примолкли, пораженные смелыми мечтами летающего растения, и только лисенок прошептал: «А меня возьмете?» «Обязательно. Но пока отставим лирику в сторону и займемся детальным согласованием наших совместных действий». Старшина со своей супругой в ту ночь так и не явился домой. Жестокие разборки. «Каждый дракон имеет право высказать свое мнение в корректной и неоскорбительной форме», — процитировал всеобщий закон Тиур перед собравшимися коллегами. «Поэтому завтра наше обращение будет обнародовано всеми имеющимися средствами и возможностями. Но для этого надо находиться в столице», — напомнил Цашун, что только разозлило руководителя экспедиции. «И мы будем там уже утром. А если кто-то попробует нам в этом помешать, я первый начну им ломать крылья и шеи. Не хватало только, чтобы какие-то зажравшиеся от власти стражи диктовали нам свои условия». Положение в лагере действительно сложилось очень опасное и непредсказуемое. Вчера, после внезапного покушения на их жизни, Гишер с Цашуном еле успели поднять тревогу и стянуть к месту схватки остальных своих товарищей, как с неба рухнуло два десятка воинов из личного боевого отряда губернатора долины Второго Клыка. Как выяснилось чуть позже, за схваткой внимательно следил некий случайный наблюдатель, который после ее неожиданного финала быстро скрылся в облачности и помчался на доклад к местным властям. Скорее всего, это был соучастник нападения, который просто не стал рисковать собственной шкурой. Прибывшие стражи порядка тут же возжелали убрать всех посторонних из ущелья и захватить следствие в свои руки. Хоть соотношение сил считалось неравным, один против двух, но исследователи пошли на жесткую конфронтацию и не уступили права самим выяснить все детали скоротечного боя. Устроить еще более крупную кровавую бойню стражи не решились, и просто вынуждены были пойти на компромисс совместного разбирательства. В итоге следствие оказалось, что шесть драконов из вспомогательного подразделения пограничников отправились на штатную проверку гор в районе соединения границ королевства с зачарованной пустыней и баронством Радуги. Почему они оказались здесь, за 100 километров от территории своего патрулирования, выяснить не удалось, что уже сразу снимало все утверждения стражей, что пограничники, мол, заблудились в тумане и наверняка просто ошиблись с выбором целей для атаки. Такое явное покрывательство преступников воинами губернатора поставило их на одну ступеньку с наемными убийцами. Именно поэтому им даже тела погибшим не отдали, а поместили их в базовом лагере. Хотя никто особо и не стремился к их тщательному осмотру. Двое умерли еще в полете, и теперь их черепные коробки, раздувшиеся от замороженных мозгов, не слишком отличались от остального растерзанного о камни тела. Их четырем соучастникам повезло еще меньше. Они попали в кипящий огонь собственного приготовления и местами обгорели до скелетов. Но тела решили сохранить в лагере как основное доказательство преступления. Хотя и пришлось для этого целые сутки находиться в самой жестокой конфронтации с противником. Потому что на следующий день прилетел бургомистр собственной персоной и с пеной на клыках требовал немедленного подчинения. На что старый дракон, который в отсутствии Тиура считался старшим по должности, с пафосом ответил: «Мы подчиняемся только непосредственно королю и Академии наук, а вы должны нам во всем содействовать и помогать. Или вы забыли о наказе его величества?» Злющий губернатор не стал больше спорить, лишь пригрозил, что и на них управа найдется. Затем под страхом уничтожения приказал исследователям не покидать место своего расположения, оставил еще десяток бойцов вокруг лагеря и помчался в свою долину. И вот только к вечеру, после возвращения основной группы со стороны морского побережья, положение вещей и расстановка сил сразу изменились. С руководителем экспедиции вернулось все 15 драконов, которые проводили в соленых водах опыты с гаспиками. И каждый из этих 15 стоил двоих стражей, не говоря уже о самом командире. Тимур в течение последнего часа кратко доложил коллегам об успешных результатах полета, а потом стал выслушивать данные о покушении. После этого он и минуты не сомневался, что против драконов, ратующих за изменение внешней политики, начались кардинальные чистки, и высказался по поводу прав о свободном высказывании любого подданного. Вылет во всей боевой экипировке Тиур назначил через час, но перед тем, как приступить к ужину, он при всех стал интересоваться подробностями боя у его участников. «Конечно, вы самые лучшие, но как вам все-таки удалось угрохать сразу шесть пограничников, да вдобавок ко всему и эльмитоланов? Не нам, а ему». Сашун большим когтем правой лапы указал на помалкивающего товарища. «Мне и добивать никого не пришлось. Так что, командир, если тебе удастся переманить под свое крыло еще парочку молний, то мы можем смело лететь, хоть по головам этих долбанных шаманов из Кремниевой Орды». «Действительно, но ведь и я не первых день на свете живу, а такого случая не припомню. Может, поделишься, герой, своими умениями?» «Да какие там умения», — заскромничал Гишер. Тело вообще действовало само, на рефлексах. Соображаловку задействовать практически не успел. Только и помню, что по одной трети силы потратил на синие молнии. Они у меня лучше всего получаются. Думал, просто оглушу, но у тех двоих практически и защиты не оказалось. Та что? Ну а остальные четверо, сами что ли от страха в огонь кинулись? Все может быть. Но вот тут у меня полный провал в памяти. Честно, ведь говорю, тело само отработало по высшей категории. Очнулся уже лежа, когда Цашун приводил меня в сознание. «Ну да», — подтвердил друг, — «ты пожаловаться успел, что совсем обессилел, и тебя стали опутывать давние воспоминания о нашей первой встрече, а потом и завалился на спину. И все-таки, чем ты их мог так лихо сбить?» — настаивал Тиур. «Хаэм, да вроде как была у меня одна задумка — создать иллюзию большой дыры в пещеру, вот только силенок явно не хватало, да и развеять изображение, им было расплюнуть. Вот, вот оно великое осмысление ситуации на уровне боевых инстинктов», — воскликнул руководитель экспедиции, нравоучительно оглядывая остальных коллег. «Скорее всего, твой мозг воспринял твое рассуждение за команду, качнул все имеющиеся у тебя силы и создал иллюзию большой пещеры. Непроизвольно и физической силы тебя лишил. Так что провал в памяти легко объясним, хотя безрассудность и самонадеянность атакующих убийц достойна всяческого осмеяния. Все, быстро ужинаем и путь. Когда драконы потянулись к выходу из палатки, старый дракон попридержал руководителя за локоть. «Такое, конечно, трудно себе представить», — зашептал он, — «наедине, но мне кажется, Гишер воспользовался чем-то наподобие мыльного экрана, такого как стоит на границе с сарфитами». «Верно. Однако, Гар, с чего такое могло прийти тебе в голову? Мне принесли случайно найденный чуть в стороне кусочек перепонки. Он к тому времени высох и скукожился, но сомневаться не приходилось. Он отлетел в сторону еще при падении нападавших. Когда я размочил кусочек в воде, он стал промыленным и расползался под пальцами без всякого труда. Невероятно. Но как у него такое могло получиться, не знаю. Но в данный момент он самый опасный воин среди вас всех. И правильно делает, что скрывает свои умения. Иначе его всенепременно уничтожат наши враги. Да, действительно. Хотя такого воина и союзники могут испугаться. Остается только радоваться, что он твердо стоит на нашей стороне, но ты должен помнить о его умении использовать в случае необходимости, советовал старый дракон. Не сомневайся, использую. Кремон невменяемый вернулся в сознание чуть раньше вышеописанного совещания и теперь был в курсе всего намечающегося. Правда, страшно добивало осознание невероятного провала на целый год, но и к этому он постарался отнестись философски. А что страшного случилось за это время? Конечно, все друзья и соратники считают давно меня погибшим, но тем более приятнее для них будет мое эффектное возвращение. То есть задачу минимум, остаться в живых я выполнил. Идем дальше. Что может случиться с моим истинным телом в замке Усонного? Тоже ничего прискорбного. Его будут хранить и лелеять десятилетиями, пока не убедятся с полной гарантией в гибели этого моего носителя. Да и после этого никто не допустит бессмысленного процесса захоронения. Что еще? Спин и Карак скорее всего и сами прекрасно справились с заданием и наверняка уже давно отыскали способ вернуться в Энармию. Если же нет, то я их в скором времени отыщу, и мы вырвемся отсюда вместе. Убить их не могли, драконы даже веточку с дерева без особой нужды никогда не отломают, а по поводу ума зеленых шариков просто находится в историческом неведении. Что еще осталось? Жены у меня нет, детей и подавно, так что оплакивать меня было некому. А вот собранные для исследования предметы в царстве Вьюдраши, действительно жалко. Наверняка уже все давно растащили. Хотя и тут можно понадеяться на данное Лиламилем обязательство все сохранить в неприкосновенности. Ладно, заодно и проверим, как он выполняет свои обещания. Библиотека в Каменной Радуге тоже от меня никуда не сбежала, так что в сущности ничего непоправимого не произошло. Теперь вернемся в сегодняшний день. Гишер весьма ловко придумал объяснение невероятной победе над шестеркой противников. Честь за это ему и хвала. И в данный момент они и так собираются лететь в столицу. Тоже прекрасно. Мало того, почему бы мне не пойти на сознательное сотрудничество с моим носителем? Ведь он и сам желает вывести драконов из всемирной изоляции и пойти на контакт с Энармией. И не просто желает, а жаждет. Следовательно, я буду полным идиотом, если этим не воспользуюсь и не постараюсь переговорить с ним в удобное время. В крайнем случае, если вдруг психика истинного Гишара не выдержит такого удара, и он станет воистину невменяемым, то мне никогда не поздно опять перехватить управление телом и уже самостоятельно довести свою разведывательную операцию до конца. Итак, решено. Спокойно наблюдаю и лечу пассажиром в колецце. Как раз в следующий момент Гишер отдал второй комплект мушек своему другу Цашуну, а третий передал паре других товарищей по отряду, и Кремон с некоторой озадаченностью добавил в своих рассуждениях, если, конечно, у нас в пути не возникнет непредвиденных сложностей. Перед самым отлетом Цашун поинтересовался у командира, вдруг нас осмелится перехватить в пути, пусть только попробуют, хоть мы готовы ко всему, поэтому я и попросил вас двоих лететь на самом потолке, прикрывать сверху. Не забывайте, кстати, тщательно следить за оговоренными ранее командами от меня, но дело не в нас, прорвемся, я гораздо больше переживаю за остальных союзников, как бы их там ни пощипали, а мне кажется, противники перемен хотели только нас убрать, для пробы собственных сил и для острастки остальным решившимся подписаться под обращением, возможно, Ты и прав, ведь ваша парочка сейчас самая популярная среди героев Альтурских гор. Вы больше всех на слуху, но не только по этой самой причине нам следует спешить. Желательно принести королю свидетельство первыми и помочь ему правильно сориентироваться в обстановке. Да и друзей предупредим, чтобы насторожились и вели себя соответственно. А к завтрашнему вечеру, после выхода в свет нашего манифеста, все выяснится окончательно. Вскоре на полянке остался еще один труп. Командир стражей собственным телом пытался остановить взмывающих в небо драконов, и у него не было никаких шансов против решительного настроенного Тиура, который собственноручно и наказал слишком рьяного служаку. Похоже, такой итог очень устраивал остальных 19 воинов, оставленных здесь губернатором, потому что они проводили 25 лучших драконов Альтурских гор взглядами полными уважения и плохо скрываемого одобрения. Похоже, что простые воины тоже прекрасно разбирались в том, кто и за что собирается бороться, и в данном случае только своим нейтралитетом, но выказывали явную поддержку. Летели на самой максимальной высоте, где ни одно облачко не мешало в колдовском сиянии обеих лун просматривать окрестности на трехкилометровых дистанциях. Руководствуясь опытом и только ему одному понятными соображениями, командир проложил маршрут своего отряда немного зигзагообразно и сделал только одну получасовую остановку для отдыха. Скорее всего, эти продуманные маневры и спасли четверть сотни крылатых от изнуряющих стычек и погонь, потому что, как выяснилось впоследствии, противники преобразований всполошились не на шутку и практически все свои готовые боевые единицы бросили на перехват исследователей, готовящихся к экспедиции к западным островам. Последние 3 часа проделали с готовой огненной смесью в защечных мешках. Для этого 10 полновесных порций были поделены между 20 воинами, а 2 целые пачки мушек досталось летящим чуть впереди и на максимально возможной высоте Цашуну и Гишеру. Больше невероятно дефицитных прессованных водорослей в отряде не оставалось, но Тиур на привале приказал их не жалеть, добавив со всей своей прямотой: «Лучше пусть мы выплюнем неиспользованную смесь в отводные колодцы королевского замка, чем рискнем остаться без максимума боевого оружия на самом ответственном, последнем участке пути». Он умел предвидеть очень многое. Прорваться к столице без крови не удалось. Оставалось меньше часа полета, когда чуть правее по курсу из облаков вынырнуло 40 драконов и, упорно набирая высоту, понеслось навстречу. Количественное преимущество врагов вскоре сократила парочка верхнего прикрытия. Они на огромной скорости пронеслись сквозь строй противника, держа вокруг себя максимальную магическую защиту, но не забывая плеваться во все стороны вскипающим огнем. В финале своей атаки они ударили 4 синими молниями. Поэтому еще до столкновения основных групп заслон противника лишился 8 бойцов. 6 драконов пали вниз со смертельными ожогами или с раздувшимися черепами, и 2 вывалились из сражения с серьезными повреждениями. Затем началась воздушная кутерьма, и все сражение упало в густую облачность. Именно там невменяемый моментально перехватил управление мощным телом, слегка отвалил в сторону и радостью заметил, что за ним бросилось сразу 3 врага. Поставить мыльный экран особого труда не составило, и тут же 3 истошно рычащие туши провалились к земле. Затем разведчик резко отправил тушу Гишара влево и стал поспешно набирать высоту. И как только мелькнул перед глазами силуэт Марги, вновь отдал управление истинному хозяину. Дракон слегка провис от неожиданности, но тут же вновь интенсивно заработал крыльями. По предварительному плану именно такую тактику и было приказано проводить Тиуром. Снижение в боевой ситуации в облака, и через минуту, максимум 1,5 схватки, принимать резко влево и взлетать вверх, а уже потом действовать по обстановке. Гишер вынырнул под лунный свет самым последним, хотя по собственному времени все сделал идеально, что его сразу же очень удивило, ведь не мог он так сильно задержаться. Всего лишь минута боя прошла, почему же так отстал? На порядочной уже высоте водили хоровод его товарищи, которые сразу приветственно покачали крыльями, лишь только распознали спешащего к ним воина. Больше из облаков не вынырнул никто и, поправив строй, отряд вновь устремился к столице. Правда, 3 места теперь в боевых порядках пустовало. Великолепная и скоротечная победа все равно не обошлась без жертв. В колец Тиур сразу понесся со всем отрядом прямо в королевский замок. Опытный исследователь, историк и политик, он прекрасно понимал, что в данной ситуации провести встречу с монархом в спокойной и действенной обстановке будет практически невозможно. Военизированное окружение молодого короля костьми ляжет, но попытается затормозить сам факт встречи с мятежниками на неопределенно долгое время. Но в то же время Тиур, как опытнейший знаток всех законов, знал, как придать всему делу нужную окраску и сразу привлечь к обращению внимание всех подданных королевства. Способ был немного рискованный, радикальный и планировался только на самый крайний случай, но этим утром такой случай как раз и наступил. Поэтому боевые исследователи опустились перед стелой правосудия на главной площади государства, а их руководитель уцепился за рычаг на самом верху сооружения и ударил в древний набат. Колокола размещались на верхушке стелы, и практически любой дракон мог ими воспользоваться, охрана возле этого места запрещалась во все времена. Только вот и другой закон имелся: неправомерно использовавший набат будет казнен в тот же день. Этим редчайшим способом добиться справедливости в Альтурских горах не пользовались 20 последних лет. И вот сейчас гул колоколов уносился в утреннюю высь. Королевский дворец весь озарился огнями и украсился выскакивающими на террасы придворными. Многие тут же старались сообразить, в чем дело, и действовали соответственно своим представлениям. Например, министр обороны и министр вооружений сразу скрылись во внутренних покоях, но остановить Старгилобоя Фиолетового им не удалось. В окружении своих самых преданных гвардейцев король вышел на судейскую террасу и поднял лапу в величественном призвании к тишине. И только когда все, кроме отголосков всполошенного города, стихло, он спросил: «По какому делу ты, Тиур Ирисовый, пришел ко мне жаловаться?» «По делу величайшего зла, твое величество. Позавчера 6 подосланных убийц пытались уничтожить наших героев Цашуна Ларго и Гишеранабе, а сегодня утром, недалеко от столицы, нас предательски атаковало 40 драконов, которых нам пришлось уничтожить в открытом бою. При этом геройски пало 3 наших товарища, а все потому, что мы решили обратиться к тебе и твоим подданным с обращением о скорейшем выходе государства из изоляции и начале переговоров со всеми соседними странами. Закон гласит, каждый дракон имеет право высказать свое мнение в корректной и неоскорбительной форме, и мы не можем осознать, какие отщепенцы решили воспротивиться закону и сознательно пойти на убийство своих крылатых собратьев. Нас и так мало осталось, но если мы еще и сами будем уничтожать друг друга, то дни драконьего племени сочтены. Поэтому мы все просим твое величество разобраться и немедленно наказать виновных». Король весьма многозначительно осмотрелся по сторонам, якобы сразу высматривая тех самых виновных, а затем твердо ответил: «Я тебя услышал, и сегодня же проведу разбирательство дела. Ты и твои люди не должны покидать колец до захода Занваля». «Слушаюсь, мой повелитель. Мы будем в моем поместье». Тотчас на всех террасах началось оживленное и неуправляемое движение. Присматриваться к нему не имело смысла, и разбудивший набат скомандовал: «За мной». Десятки тысяч глаз провожали взлет и изящный разворот синхронно действующих 22 драконов. И нельзя было сказать, кто из них смотрел с пониманием, сочувствием и одобрением, а кто с ненавистью или мстительной злобой. А когда подлетали непосредственно к пригороду, Цашун догнал Гишера и крикнул: «Видишь, вон в той фамильной башне нашего командира мы будем в полной безопасности и спокойно восстановим силы уже к обеду, так что можешь расслабиться». Гишер непроизвольно кивнул, тогда как сам думал совершенно о другом. «Очень странно, куда это я провалился во время такого интенсивного боя на целую минуту? Что за неконтролируемые провалы памяти? Вначале в пещере, во время уничтожения той четверки, потом в облаках. Неужели опять болезнь возвращается в мое тело? Неужели я опять могу потерять самого себя? Да, видимо, вновь придется отдаваться в руки лучших врачей и психологов, но на этот раз совершенно добровольно. Иначе, тогда как сидящее в его внутренностях сознание человека размышляло о своих проблемах, хотя в чем-то они сходились, надо самым тщательным образом продумать весь первый диалог с Гишером, а то, как бы он к врачам сразу не полетел, там в краю далеком. «Подожди, мы с тобой». Но из-за топота по каменным плитам, понесшейся во всю прыть лошади, наездница громкие призывы не услышала, только ниже пригнулась к гриве, да залихватским посвистом попыталась ускорить движение. Лирна сразу воскликнула, обращаясь к своему мужу: «Стой, а ты куда спешишь? Ведь знаешь, что она всегда старается у него одна посидеть». Бабу, собравшийся догонять Мальвику, осадил своего коня и проворчал: «Вот от таких посетительниц больше всего Кремона и надо охранять». «Ладно тебе, охранничек». Гиганта с другой стороны беззлобно ткнула в бок веселящаяся Мирта. «Она возле него вообще не дышит». «Конечно», — отозвался и Алехандро Шиловски, — «ты своей подруге потакаешь во всем в 1000 раз больше, чем родному брату. тогда как ведет она себя не всегда скромно и степенно. «Да что ты хочешь от девочки?» Тут же набросилась Мирта на брата. «Ее всего 17 лет, и мы вполне имеем право не обращать внимания на ее детские шалости. А в том, что она ему всегда рассказывает все последние новости, нет ничего предосудительного. Больно ему надо», — поведя могучими плечами, высказался с некоторой ревностью бабу. «Да и не слышит он ее сплетен. Зря ты так, Лирна», — словно строгая учительница насупила бровки. «Некоторые эльмитоланы считают, что он вернулся уже в свое тело и все слышит. Да я что, против?» — неожиданно погрустнел ее муж. «Может, и в самом деле услышит». Они вчетвером как раз проехали околицу Агвана, и на развилке Мирта натянула поводья. «Заедем к протектору избавляющему», — Лирна тут же проинформировала. «Его все равно нет. Он вместе с Каперульфом через границу еще вчера подались. А домоправительница будет ждать нас всех к ужину. Поэтому и продолжили путь влево, по новому и широкому тракту, на котором легко могло разминуться два пассажирских дилижанса. Узкая грунтовая дорога, на которой когда-то давно Кремон впервые встретился с Гнатом Паласием, ушла в историю. Мало того, и сам Паласиев луг уже был застроен на целую четверть. Тракт рассекал его надвое, проходил невдалеке от замка протектора Давида Сонного и уходил в Клаковскую гущу, словно каменная стрела. В самой гуще уже давно обжилось население 8 деревень, а в последние месяцы заканчивали обустройство и строительство переселенцы еще в 4. Стремительно разрастающийся город Агван требовал для своих обитателей массу продуктов сельского и животноводческого хозяйства, и глухие приграничные леса разрабатывались и заселялись с небывалой интенсивностью. Поэтому движение по тракту не слишком отличалось от подобного на улицах Плоды. Но вот большинство знало в лицо баронетов Шиловские, семью бабу Смелги, и четверку всадников всю дорогу сопровождал гомон приветствий, а парни помоложе в отрытую любовались красавицами. Мирта ехала на коне в шикарном костюме для верховой езды и выгодно отличалась от скромной одетой Лирны, но зато жена бабу выглядела намного одухотвореннее. Не так давно родившаяся дочь в их семействе была постоянной гордостью. Вот и сейчас она не преминула поделиться своей радостью с вернувшейся из столицы подругой. «Пока тебя не было, она так выросла. Мы ее уже и на животик кладем, и она так потешно головку поднимает. Прелесть!» Баронета похлопала ладошкой по притороченному к седлу тюку. «Вот здесь, все для твоей дочурки. Но дарить буду завтра на дне именования». Лирна чуть не задохнулась от нетерпения. «Но мне ты сейчас покажешь? Еще чего, там все только на девочку, тебе все маленькое будет». Мужчины засмеялись, прекрасно понимая, что Мирта и секунды не устоит перед напором молодой матери, лишь только они окажутся в закрытом помещении. И на завтрашнем празднике, который всегда отмечался в семьях на 60-й день со дня рождения ребенка, Лирна уже будет знать, во что и как одеть свое чадо. День именования потому так и назывался Венорми, что именно на нем представитель короля торжественно вносил имя и все остальные данные ребенка в государственные реестры. Именно поэтому Мальвика и приехала в Агван из Плоды, а ездившая туда по служебным делам Мирта немного оттянула дату своего возвращения, чтобы проехаться по железной дороге в компании с подругой. Именно об этом она сейчас и вспомнила. «Ох, вы себе и представить не можете, как стало интереснее и приятнее ездить на больших каретах. Никакого сравнения. Год назад нас так трясло и мотало, что в любой момент ждала крушения и была уверена, что мы разобьемся в дребезги. А сейчас так плавно, мягко, с комфортом. Правда, цены на билеты – сущий грабеж. Я то за счет казны ездила, а вот Мальвика всю дорогу этим возмущалась. Это потому, что практически все железные дороги работают на перевозке войск», — авторитетно заявил бабу. «А в нашем направлении вообще не протолкнуться. Да вы сами видели. Бабу Смелги в последний год совсем незаметно вновь вернулся на прежнюю свою должность. От охраны бессознательного тела его мягко отстранили, сидеть все время возле молодой жены он и сам не захотел, поэтому мэр города, его дед Берки, быстро запряг внука в водоворот проблем Агвана. Но зато в данный момент бабу слыл самым информированным в новостях местного масштаба, тогда как Алехандро и Мирта Шиловски так и остались в роли никому не нужной охраны и в подчинении у Давида Сонного. Весь последний год брат с сестрой безвылазно находились в новом замке, и только в последний месяц Мирте удалось вырваться в столицу с каким-то совсем смешным и несерьезным поручением. И теперь Алехандро весь изводился от зависти и нетерпения. «Ладно, сестричка, что тут творится, мы наслышаны. ты лучше расскажи последние столичные новости. О, у меня их целый ворох, но начни с самой главной. Мы с тобой так и будем здесь сидеть без дела, гневный выдох и плотно сжатые губы были ему самым лучшим ответом. Поэтому баронет тоже скорбно вздохнул и разрешил: «Тогда давай, высыпай на нас свой ворох, все рассказать по пути не успею, но буду пробовать». В каменной радуге все почти без изменений, разве что наш древний патриарх господин Агюст совсем расхворался. По его словам, уже никакие магические средства медицинской поддержки на него не действуют, да и вообще жить ему еще лет 100 назад надоело. Но, тем не менее, он оказывает постоянную посильную помощь Мальвике в ее беспрецедентном изучении библиотеки. Наша малышка так и продолжает искать одно из двух: либо вернуть сознание Кремона в его тело независимо от расстояния, либо найти способ проникновения в Альтурские горы лично. Конечно, ее древний родственник нисколько не верит в подобные затеи, но к работе подключился со всей присущей ему последовательностью и усердием, и по убеждению врачей именно это занятие пока и удерживает его на этом свете. «А чем занимаются профессор и полковник?» – спросил Алехандро. «Как уехали 10 месяцев назад, так ни слуху, ни духу. Сама бы я ничего не узнала, но вот Мальвика, похоже, успевает следить за всем, и если ее накрутить, как следует, может узнать все, что хочет. Так что с ее слов получается, барон Шислантулич все это время находится возле гиблых топий и ведет там со своими коллегами весьма интенсивные исследования. Какие вопросы конкретно они пытаются решить, выяснить не удалось, но именно с ними сотрудничает та пятерка наших баларов, которые улетели из стаи 9 месяцев назад. А вот другой отряд из 10 летающих растений базируется в другом месте и сотрудничает как раз с Такосом Одноруким. А сам Такос теперь не полковник, а генерал. Вот так-то. Именно он и работает со своей смешанной секретной группой где-то в околицах крепости Чальшек. Секретной, не поверила Лирна, хоть в ее голосе и сквозило безмерное уважение к генералу. Конечно, секретной. Просто нашей маркизе Бориза такие секреты на один зуб. Вот вы, например, слышали о переговорах между колобами и сарфитами. Быть такого не может, высокомерно заявил Бабу. Уж мы-то с дедом любые новости с той стороны границы первыми узнаем. Да и сама подумай, с чего бы злейшим врагам переговоры устраивать. Действительно, сестренка, поддержал товарища Алехандро. Ведь если и хотят в любом анекдоте показать самых ярых антагонистов, то всегда говорят о колобе и сарфите. Значит, вы тут действительно в настоящей глуши сидите. Рассердилась Мирта, но сразу спохватилась и добавила: и я вместе с вами. Но переговоры ведутся уже давно и практически закончены. И примиряющей стороной выступил царствующий дом Огов. Самую бурную деятельность в этом направлении развили царицы и принцессы, а как вы знаете, они там практически правят всем царством. На их территории под их патронатом в данный момент и завершаются пятисторонние переговоры, о которых и объявят в ближайшие дни. Что значит пятисторонние? Удивился Бабу. А то и значит, что помимо нашего королевства, союзника сарфитских долин, в переговорах принимали участие и представители баронства Радуги. Скорее всего, Хлеби, избавляющий на те самые переговоры, и отправился. Так что вполне возможно, что наши войска пойдут еще дальше, прямо к западной границе Ледонии. Лирна хмурилась больше всех. Неужели такая страшная война будет? Если уж самые злейшие враги начинают объединяться, то, что настолько жуткое их могло напугать до такой степени? И это еще не все. Оказывается, Ледония имеет договор о взаимопомощи с Альтурскими горами, поэтому они и от драконов требуют послать небесную армию на подмогу. Мало того, верховные бароны тоже имеют некоторые контакты с воздушными пиратами, а наши резиденты не раз докладывали о замеченных перелетах в последнее время как над территорией баронства Радуги, та и баронства Стали. Похоже, что драконы ведут самую интенсивную разведку в западном направлении, и это буквально лихорадит нашу Мальвику. Она вбила себе в голову, что обязательно попытается прорваться в Альтурские горы с другой стороны, через Аслицкий перевал, и теперь всеми правдами и неправдами стремится пересечь Сарфитские долины с какой-нибудь посольской миссией. Когда я ее уговаривала ехать сюда на день именования, она, кажется, уже все продумала, и вот помяните мои слова, в ближайшие дни постарается отправиться через границу. Да, она такая. При этих словах Лирна покосилась на своего мужа и высказала свои главные опасения. Всеобщую мобилизацию объявлять не собираются? Да нет, пока на запад отправляют только некоторые части регулярной армии. Их места занимают резервисты и ополченцы. Но если начнутся интенсивные боевые действия, то скорее всего объявят моментально. Бабу переморгнулся с Алехандро. «Может и про нас не забудут?» «Хорошо бы», — согласился тот. «А то мне окрестности Агвана уже надоедать начали своими красотами». Мирта сочувственно поглядела неразобиженную подругу и постаралась ее утешить. «Я слышала, что управленцев будут в принудительном порядке оставлять на местах работы». Теперь обиделся бабу. «Это ты на кого намекаешь?» «Да я воин с высшим боевым статусом». «А ты на кого голос повышаешь?» «Забыл, как ко мне обращаться следует. Ну-ка, извинись и добавь, что положено». «Все, кончилась твоя власть», и гигант с женскими интонациями передразнил. «Госпожа командир, год прошел и спор окончен, а мы о сроках не договаривались», стала заводиться Мирта, «так что пока я сама тебя не прощу, а вот и нет. Командир имеет полное право любой спор аннулировать, и Кремон меня уговаривал только годик потерпеть. Не было такого». «Было. Вот он скоро вернется, у него и спросишь. Может, хватит вам», резко вмешался в перепалку коллег Алехандро. «Ты лучше расскажи, что еще в мире нового произошло». Мирта с угрозой показала кулак бабу, мол, еще с тобой поговорим отдельно, и опять вернулась к рассказу. «Завершена прокладка железной дороги в Интер и Банати на Гранде. Завершается к городу Славску на Решиге. Ну и начали прокладывать в направлении на Гунатар. В Спегата теперь работает целая группа эльмитоланов из Теги и Сарфитов, и возле Сали тоже завершается строительство каретного порта. Сами кареты с магическими движителями уже полным ходом курсируют по Великому пути». Алехандро перебил сестру на полуслове вопросом. «Но что слышно нового о ребенке принцессы?» «Ничего нового, кроме попыток всеми силами замять непонятно от чего возникший скандал. Получается, что новый фаворит Лизы Майви сбежал перед самым рождением дочери и скрылся в неизвестном направлении. Хотя на тему достоверности этих сведений ходит масса самых противоречивых слухов. И один из них гласит, что девочка родилась гораздо раньше всенародно объявленной даты. Зачем такое делать?» С недоверием воскликнул, невероятно гордый своим отцовством, бабу. Но баронеты Шиловски не ответили прямо на поставленный вопрос, только весьма многозначительно переглянулись, и Алехандро протянул: «Если посчитать с определенным смыслом. Об этом тоже говорят, только некоторые и только шепотом. А она знает?» Старший Шиловски мотнул в сторону дороги, по которой недавно проскакала Мальвика. «Кажется», — со вздохом призналась Мирта, «но получила поток сведений не при мне и больше на эту тему говорить не желает. Да и вообще королевством Спегата перестала интересоваться. А что там стало известно по поводу отравления дерева с волшебными фруктами? Злоумышленников так и не нашли, но многие поговаривают, что растение из поднебесного сада погибло лишь по вине неправильного ухода. Все-таки садовник при нем находился не менсалонийский. Все равно слишком подозрительно, ведь и плоды уже выросли, им только поспеть оставалось, как вдруг дерево словно окаменело. Конечно, жаль такого чуда, ведь Кремон так надеялся на свою долю плодов. А почему они его живой водой не спасли? Может, и она в случае с сильным ядом помочь не смогла?» Вдруг бабу высказал свое, совершенно неожиданное предположение. «Ведь могло так случиться, что дерево прекрасно себя продолжает чувствовать, а для всего остального мира огласили, что оно погибло. Дворик ведь там закрытый, и ни одна посторонняя душа вовнутрь не попадет». Баронеты Шиловски переглянулись с поощрительным мычанием. «Ты случайно дознавателем не работал?» — спросил Алехандро. «Действительно путное предположение», — в кои веки похвалила своего друга гиганта Мирта. «Вот бы кому-то из нас побывать во дворце Дарины II, мы бы точно все высмотрели. Так нас туда и пустят», — осадил сестру баронет. «Теперь всех без исключения приезжих селит только в новых гостиницах, пристроенных прямо к скалам в районе древнего тоннеля. Нам ведь еще в прошлый раз Хлеби рассказывал. В Селью въезд паломникам перекрыли наглухо. Кстати», — вспомнила Мирта некоторые последние новости, «у себя в долинах Сарфиты действительно нашли утерянный путь, но на большой глубине и совершенно затопленный. Это уже совершенно доказано. Сейчас они бьются над проблемой отвода воды из этого древнего сооружения. Аналогичные выходы пути найдены и со стороны нашего королевства, и тоже нетранспортабельны. В общем, разрешить эту проблему пока никто не в силах». Они как раз выехали на Паласиев луг, и бабу махнул рукой в направлении замка протектора Клаковской гущи. «Ничего, скоро прилетит Кремон и даст им разгадку». И столько слышалось уверенности в голосе гиганта, что остальные тоже поверили. «Обязательно прилетит. Такие герои не пропадают неизвестно где, и всегда возвращаются. Вот только знать бы еще, когда. Часть 11. Сговор. Первое слово самое важное. Но Креману ничего не пришло на ум лучшего, чем начать разговор банальной фразой. «Раз тебе не спится, то давай поговорим». Никакой реакции. Разве что беспокойно ворочающийся на ложе Гишер перевернулся на другой бок, тяжело вздохнул и уставился на прикрытое шторами окно. По предположениям инструкторов, указаниям в трактате и мнению самого Эльмитолана Каменного, руководителя проекта, оба сознания в теории могли вести диалог между собой. Но как это могло выглядеть на практике, никто утверждать не мог. Поэтому следовало, вначале попробовать самыми различными способами, но не прибегая при этом к перехвату контроля над телом. Ведь тогда дракон просто ничего не будет ощущать и помнить. Невменяемый постарался повторить свою первую мысль фразу раз 40 на разный манер. При этом он и в ушную раковину закатывался своей виртуальной горошинкой и в зрачках подпрыгивал, и по всей черепной коробке перемещался. Но должный результат никак не достигался. Пока, наконец, он в своем собственном сознании не представил себя иллюзией полноценного человека, сидящего за столом. Как ни странно, именно это спонтанное действие донесло его мысль до Гишера. Тот резко вскочил с кровати и стал всеми магическими средствами осматриваться по сторонам. «Ну вот, хорошо, что ты меня услышал. Где ты?» — воскликнул дракон, выхватывая кинжал из ножен и становясь в боевую стойку. «Слушай, дружище, давай вначале поговорим, а уже потом ты кое-что увидишь. Согласен? Нет. Или ты покажешься, или я поднимаю тревогу. Эх, Гишер, и что ты такой несговорчивый? Я ведь с тобой именно на одном условии хочу общаться. Вначале только разговор. Если мы договоримся, то последует продолжение нашего контакта». Дракон в раскачку пробежался по всей комнате, заглянул в душевую, выглянул в коридор и, высунувшись из окна, покрутил головой во все стороны. И тут же снова отчетливо услышал ироничный вопрос. «Неужели никого не увидел? Все равно найду». «Неужели? Может, ты еще и вспомнишь, куда девалась из твоей памяти минута последнего боя, или те несколько минут в пещере? Так это твоя вина?» Дракон стал сердиться и поставил вокруг себя самые сильные магические защиты. «Нет, Гишер, бояться меня не стоит. Тем более я тот, с которым ты давно хочешь заключить союз». Элитный воин молнии, сжав зубы, поставил вокруг себя непроницаемый полог тишины и с ужасом услышал. «Кажется, ты поставил полог тишины, а зачем? Хочешь, чтобы нас никто не подслушал?» На несколько мгновений Гишер окаменел, прислушиваясь к собственному телу, а потом задумчиво спросил. «Так выходит, что ты во мне?» «Правильно, молодец», быстро сообразил. С тяжелым стоном дракон убрал все щиты и грохнулся на кровать со словами. «Вот и все, пора к врачам», уже сам с собой говорить начал. Подобного вывода невменяемый не ожидал, хотя и попытался оспорить. «Да нет, я совершенно другой разумный, и сейчас нахожусь в твоем теле. Оно, конечно, трудно подобное осознать, но все-таки ты постарайся мне поверить». Еще один стон подтвердил уверенность носителя, что он таки благополучно сходит с ума. Тогда человек перешел к более решительным действиям. «Ладно, тогда приступим к показательным урокам. Что ты сейчас делаешь?» Мысли другого сознания, видимо, не могли улавливаться ни им самим, ни драконом, потому что ответа не последовало. Вернее, конкретно. «Ты сейчас лежишь на кровати, отвечай мне вслух». «Ну да, лежу», — флегматично отозвался Гишер. Креман тут же перехватил управление телом, встал и подошел к окну. «А сейчас ты смотришь в окно, говори». «Да, смотрю. Но ты ведь только что лежал на кровати. Ты ведь не вставал». «Странно, ммм». Дракон вначале растерялся, но быстро нашел объяснение случившемуся и воскликнул. «Да нет, ничего странного. Такое у меня иногда бывает. С чего вдруг? Провалы памяти после ранения? Точно. Или, например, задумаюсь. То есть ты можешь совершить иногда что-то незапоминающееся помимо своей воли? Ага. Да и вообще, мне надо выспаться». Дракон отправился к кровати, тогда как странный голос продолжал над ним издеваться. «А вот, например, ты можешь в состоянии задумчивости взять свой меч и порубить доски стола? Никогда. Меч может зазубриться и поломаться. Отлично, сейчас попробуем. Запомнил, что делаешь? Стоишь возле кровати». Затем человек опять перехватил управление и вынутым из ножен мечом несколько раз со всей силы рубанул по торцам досок стола. Меч выдержал, зато пол густо усеялся свежими щепками красного дерева. Так и оставив оружие в лапе дракона, Кремон дал носителю очнуться и ехидно спросил: «А это кто такие безобразия натворил? Ай-яй-яй!» Вот тут Гишара проняло по-настоящему. Он долго переводил свой взгляд то на меч в руке, то на щепки, потом провел когтем по лезвию, нащупал две глубокие зазубрины и не сдержал очередного стона. Вандализм, конечно. И опять в аффекте глубокой задумчивости, с детских лет приученный к трепетному отношению к любому оружию, воин молнии пытался теперь осознать, что с ним происходит. Некоторое время он пыхтел и тужился, напрягая все свои извилины, и надо отдать ему должное, не побежал к врачам и не поднял тревогу, а довольно строго спросил: